Элена усмехнулась. «А сейчас вы посвятили ей слишком длинную речь, чтобы я могла поверить вашей последней фразе, вам не кажется? Значит, это всего-навсего инфанта, которая получила хорошее образование, умеет говорить о музыке и очень мило обижаться. Ну что ж, такие сейчас не встречаются на каждом шагу, не правда ли?» «На каждом шагу не встречаются», — хмуро согласился Хиль. «А ее внешность?» — спросила Элена, весело улыбаясь. «Соответствует всему остальному?» «Не знаю», — буркнул Хиль. «Внешность как внешность. В общем, конечно, ничего. Блондинка, брюнетка». «Кажется, брюнетка», — подумав, сказал Хиль. «Вернее, не совсем. Волосы у нее темные, но не черные. И глаза тоже какие-то такие. Нет, глаза, пожалуй, черные. А что вас еще интересует? Рост средний. Фигура самая обычная. Все на своем месте, как полагается. Вы довольны? И, пожалуйста, хватит расспросов. Чтобы покончить с этой темой, я могу только повторить еще раз то, что уже сказал в самом начале. Я знаю эту девчонку Альварадо и немного знал вашего покойного супруга. И я не верю, что между ними могло быть что-то предосудительное. Для меня это совершенно вне сомнения. «Еще бы!» — кивнула Элена, и он не сразу понял, говорит ли она серьезно или в насмешку. «Еще бы! Девушка из такой семьи, с кучей знатных предков. А вам не кажется странным, дон Эрменехильдо, что так безупречно воспитанная сеньорита гостит за городом у постороннего мужчины, пока его жена находится в отсутствии?» Хиль молча пожал плечами. «Не знаю. Со стороны трудно судить. Да и не нужно, донья Елена. К чему? Что это меняет? Вы сейчас озлоблены против нее так, словно это действительно ваша соперница. А ведь толком вы ничего не знаете. Когда не знаешь точно, почему человек совершил тот или иной поступок, можно подходить к нему с двух сторон. Вы меня понимаете? Можно предположить худшее, и можно предположить лучшее. Это зависит от того, как вы вообще смотрите на людей. Доверяете ли вы им или не доверяете? У меня есть такие знакомые из моих коллег. О чем бы такой тип ни услышал, у него всегда на все готовое объяснение, причем именно определенного рода. У кого-то хорошие отношения с начальством, значит, подхалимствует. Кто-то с начальством ругается, значит, бьет на популярность, хочет прослыть правдоискателем, и так без конца. Конечно, такой подход к людям может уберечь от разочарований. Но ведь так мало-помалу превратишься в мизантропа. «Пресвятая Дева!» — вздохнула Элена. «Да чего мужчины сентиментальны? Я не знаю, что такое быть мизантропом. Но если это значит видеть людей такими, как они есть, то значит, я и есть самый стопроцентный мизантроп. А вы можете разводить всякие красивые теории. Дело ваше. Послушайте, донья Елена, только что я вам сказал, что вы озлоблены против маленькой Альварадо, а теперь оказывается, что вы озлоблены вообще против всего мира». «Я против него не озлоблена», — вспыхнула Елена. «Просто я знаю ему цену, будь он проклят. Если хотите говорить откровенно, то этот ваш мир в 16 лет сделал из меня шлюху. Да, я сказала шлюху. Не беспокойтесь, я не ловила клиентов на Леандро Алем. Я просто спала со своим патроном, чтобы не потерять работу. Не правда ли, мой дорогой дон Эрменехильдо? Вы никогда не слышали о подобных вещах? Так вот, слушайте, что делается в этом вашем мире, который вы призываете меня любить? И не забывайте, что этот мир отнял у меня человека, которого я любила больше своей души, человека, сделавшего меня матерью. Да, но молчите. Мне не важно, кто виноват в смерти Херардо. Банда того жирного Янки или ваша подружка, чистенькая профессорская дочка. Молчите, я говорю. Какое вы имеете право требовать от меня, чтобы я им всем доверяла? Кому я должна доверять? Такому Брэдли? Или такой Альварадо, который от скуки захотелось развлечься с чужим мужем? Да выслушайте вы меня, наконец, карамба! Мне ваши утешения не нужны. Какие слова могут теперь меня утешить? Вы не избавите меня от страха только тем, что скажете «не бойся». А я боюсь. Понимаете? Я не за себя боюсь. Мне уже бояться нечего. Я боюсь за своего маленького, за своего Херардина. Только теперь я, может быть, поняла, почему Херардо не хотел ребенка. Он тоже боялся, понимаете? Боялся за них, за тех, кто по воле родителей входит в этот проклятый мир. Мне страшно за него каждое утро и каждый вечер, когда я смотрю, как он спит в своей кроватке. Ведь и Херардо когда-то тоже... Елена, голос ее прервался, упала в кресло и заплакала, уткнувшись лицом в колени. Хиль смотрел на нее, вытянув шею, словно воротничок вдруг стал ему тесен. «Успокойтесь, донья Елена», — проговорил он наконец. «Иначе я сейчас вкачу вам такую дозу намбутала, что вы пролежите пластом двое суток. Ну?» Елена, продолжая плакать, дернула плечом. Хиль покосился на шкафчик с лекарствами и остался сидеть. Пусть поплачет. В конце концов, это тоже успокаивает. Что ж, если обзаводишься детьми, тревога за них — вещь нормальная. К тому же у Елены это еще и гипертрофировано под влиянием недавно пережитой травмы. Удивляться нечему. Но если это останется, мальчишку она может загубить. Дурочка, как будто богатая и застрахованная от несчастья. Не о богатстве ей нужно думать, а о том, чтобы у ребенка был отец. Настоящий отец, который сделал бы из него мужчину. Я бы за это взялся. Еще как взялся бы. Но ведь не скажешь же ей так просто: «Донь Елена, выходите за меня замуж». Ведь не скажешь? А может, и скажу когда-нибудь. Очень возможно. Вот возьму и скажу. Только нужно время. Пико Ритондаро вернулся из эмиграции в понедельник, 12 сентября. В отличие от знаменитых 33 полковника Лавальехи, его группа насчитывала всего 13 человек. И переправлялись они не из Аргентины в Уругвай, а обратно. Но цель была та же, что и 130 лет назад. Революция. Пико всегда был суеверен, и сейчас странное нагромождение противоречивых примет привело его в трепет. Их было 13, число само по себе дурное, хотя многие носят его на брелоках именно для отвода злых сил, а дата 12-я, но зато понедельник худший из дней недели. Что сулило им такое странное и противоречивое сочетание, понять было трудное. В городке Белья-Унион пока ждали переправы на аргентинский берег, он даже купил газету с гороскопами и начал расшифровывать предсказания, касающиеся его и остальных членов группы. Судьба-то у них была теперь более или менее одна. Оказалась чушь. Ему и еще двум парням, родившимся под знаками Тельца и Водолея, газета посулила любовные приключения, а остальным — финансовые заботы, ссору с близким человеком и еще какие-то мелкие неприятности. Когда он прочитал вслух эту галиматью, все посмеялись. Но потом вечный оптимист Кабраль сказал, что такой гороскоп предсказывает успех, так как в противном случае их ждет либо тюрьма, либо яма, а уж там-то определенно не будет ни любви, ни денег.